Глава 14. Много дней прошло, а вестей от нее не было. Мартин кружил возле дома в Баракас и несколько раз посматривал издали на ржавую калитку в ограде. Из-за апатии, охватившей его, он лишился места в типографии. Там сказали, что в ближайшее время работы не будет. Но он-то знал. Причина совсем иная.